Глава 12. Последнее испытание. «Если ты не расскажешь, я пойду к нему и потребую, чтобы он сам все рассказал». Тайра приперла меня к стенке и потребовала выложить все, что произошло в день прогулки в Роуленд. Мы сидели в спальне перед самым отбоем, каждый на своей кровати. Свет над нами уже начал тускнеть, за окнами давно чернел осенний вечер. «Ты уже который день сама не своя. Даже улыбаться перестала, не говоря уже о том, чтобы интересоваться хоть чем-то, кроме учебников. Если Адриан что-то сделал, я должна знать. В конце концов, я твоя подруга». Я с тоской посмотрела на Тайру. Все эти дни я старалась затолкать свои переживания как можно глубже, похоронить их внутри и больше никогда не возвращаться к тому, что случилось в тот вечер. Мне стоило огромных усилий перестать вспоминать чувства, которые овладели мной, когда Лекс прикоснулся к моим губам. А сейчас мне все-таки придется достать свои воспоминания из темного погреба, иначе Тайра не отстанет. И чего доброго, правда, пойдет к Сторму требовать ответа. А он ведь совсем не в курсе, что произошло после того, как я отказалась, чтобы он проводил меня в Академию. «Обещай, что это останется между нами». Я посмотрела в глаза Тайре долгим выжидательным взглядом. Она с готовностью кивнула и повернула невидимый ключик у своих губ. «Никому, даже Эрику, обещаешь?» «Обещаю». Не знаю, что Тайра напридумывала себе за это время, но сейчас она сидела, распахнув и без того огромные глаза. В конце своего рассказа я снова потребовала от нее молчания, и та закивала, как китайский болванчик. «И мы больше никогда, слышишь, никогда не поднимем эту тему. Но Ди...» «Никаких но Ди. Мы больше не станем обсуждать ни Лекса, ни мои чувства к нему. Их нет. Больше никаких чувств». Тайра долгую минуту смотрела на меня, а потом вдруг поднялась и порывисто обняла меня и держала в своих объятиях до тех пор, пока нам обеим стало неловко. Дни потекли нескончаемым однообразным потоком. Чтобы забить каждую свободную минуту и не давать себе сосредоточиться на ненужных мыслях, я с головой погрузилась в учебу. Выпросила у преподавателей списки дополнительной литературы и после лекции пропадала в библиотеке, самостоятельно изучая те стороны учебных предметов, которые могли оказаться мне полезны. А когда голова начинала трещать от информации, а амулет отказывался качать магию от постоянной практики, я шла на тренировочную площадку. Магистр Арч сперва удивлялся, что я зачастила на полигон, но в итоге просто стал оставлять мою экипировку в отдельном закутке, который не запирался на ключ, в отличие от оружейной. Без использования магии я могла не бояться, что повторится прошлый инцидент, когда я почти сожгла свой лук. А сама стрельба давала неплохой выход эмоциям, которые я старательно подавляла в остальное время. Пару раз магистр Арч наблюдал за моими занятиями, постоянно напоминая о том, что для более точного полета стрелы спускать тетиву нужно с внутренним спокойствием, которого мне как раз и не доставало. Мало-помалу я научилась выискивать в себе необходимую бесстрастность и с каждым разом все точнее поражала мишень. Тайра каждый день пыталась убедить меня, что одной учебой жизнь не ограничивается. Но посиделки в общей гостиной, где вокруг велись беспечные разговоры, которые все чаще касались предстоящего бала, меня не привлекали. И я снова зарывалась в учебники и самостоятельные практические занятия, которые начинали приносить немалые результаты. Магия больше не своевольничала, не вырывалась из-под контроля, а во мне поселилась надежда, что в скором времени я смогу работать наравне со всеми, не ограничиваясь помощью амулета. Но полностью подавить свои чувства и заглушить тоску по Лексу мне не удавалось. И в особо тяжелые моменты меня кидало из крайности в крайность. То я думала из одной только обиды начать встречаться с Адрианом, который стал на удивление внимательным и обходительным. И пусть мы не так часто виделись, но этот высокомерный красавчик и правда кардинально изменил свое отношение ко мне. За завтраком составлял компанию и искренне интересовался моими делами. А если во время перерыва между парами мы случайно сталкивались в коридоре, всегда помогал советом или просто ободряющими словами. После нашей неудачной встречи в кафе, когда я наотрез отказалась, чтобы он меня провожал, Адриан ни разу не упрекнул меня в испорченном вечере. Он даже ненавязчиво пригласил меня пойти с ним на зимний бал, но я вежливо отказала, ответив, что светские мероприятия не для меня. Другой крайностью было желание наплевать на свою гордость и рассудительность, и заявиться к Лексу в комнату, и потребовать откровенного разговора. Но слава всем богам этого мира, на этот шаг я так ни разу не решилась. Хотя все таки однажды подумала, что стоит воспользоваться приглашением Адриана, а заодно купить в Роуленде то самое платье, чтобы во время бала кое-кто понял, что напрасно отказался от меня. Даже если для этого пришлось бы спустить всю свою полученную стипендию. А она, нужно заметить, была достаточно неплоха по сравнению с поддерживающими выплатами, которые полагались мне как иномерянке в первый год моего пребывания здесь. Но Тайра, которая уже успела наведаться в Роуленд, с сожалением рассказала, что заглядывала в тот магазинчик, А платье, что мне так приглянулось, в нем не оказалось. Вот увидишь, наверняка какая-нибудь адептка заявится в нем на бал. Ди, ну зачем я тогда тебя послушалась? Знала ведь, что ты передумаешь. Она сокрушенно покачала головой, а потом бросилась перебирать свои платья, предлагая мне любое на выбор. Ничего, Тай-Тай, это к лучшему. Да и не стоит вот так тратить все, что есть, ради одного вечера, который к тому же наверняка закончится разочарованием. А ты все-таки пойдешь с Адрианом? Не уверена, что это будет правильным решением. Даже не сомневайся, соглашайся. Уж лучше, чем сидеть одной в спальне, когда остальные веселятся. Да и Лекс пусть ревнует, раз он такой бессердечный. Пожалуйста, не нужно о нем. При имени того, кого я безуспешно пыталась забыть, сердце отозвалось болью. В один из дней, когда на смену ветреной осени пришли первые морозы, а с неба сыпалась снежная мука, покрывая землю белым полотном, Тайра ворвалась в спальню, хлопнув дверью так, что я подскочила на своей кровати и от неожиданности выронила учебник по стихийной магии. «Диана, ты мне нужна. Где пожар?» «Пожар впереди, если я не придумаю, как обойти Ханну в последнем испытании». «Погоди, турнир уже подходит к финалу?» «Диана!» Подруга взорвала в руке мини-фаербол, отчего я снова подпрыгнула. «Ты чем слушала? Я тебе всю неделю талдычу, что мы в шаге от победы. Ты ведь даже кивала и поздравляла меня. Хотя я тебе и говорила не делать этого заранее, чтобы не накликать беду. Вот, считай, накликала». «Да что случилось-то? Что там такого предстоит, что ты не сможешь уделать нашу белую моль? Ты хотя бы слушала, когда я говорила, что в турнире осталось совсем мало участников?» Я кивнула, хотя с трудом вспомнила тот разговор. Кажется, большинство отсеялось после испытания с ночной вылазкой в Роуленд, отказавшись от прохождения испытания. Тайре же с Эриком хватило смелости, если не сказать наглости, незаметно покинуть замок и вернуться никем незамеченными. Как и Ханни, судя по всему. И еще тройки самых отчаянных адептов. Но по баллам сейчас лидировали именно Тайра с Ханной. И именно финальное испытание должно было выявить победителя. «Ну и что вам предстоит теперь?» «Да если бы я сама знала». Тайра опустилась на кровать с тяжелым вздохом. «Нам буквально сказали. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». После слов Тайры я не сдержала смешок. Загадка из сказки моего мира. Если я правильно помнила, герою той сказки пришлось идти в такую далекую даль, что вряд ли в этот раз старшие курсы решили ограничиться одним Роулендом. Но вот что скрывалось в сказке под словом «то не знаю что», я не могла вспомнить. И больше ничего не сказали. Сказали дождаться полуночи ближайшего выходного дня. Тайра понуро теребила подол платья, то и дело гася возникающие на руках искры. «Так, может быть, еще скажут?» Попыталась я подбодрить подругу. Но та посмотрела на меня с таким скептицизмом, что я поняла, это еще не все условия. Каждый участник может взять с собой всех, кто захочет ему помочь. И чем больше будет помощников, тем выше будут шансы пройти испытание. Но это уже какой-то конкурс поддержки. А с помпонами там прыгать не надо в коротких юбках? Судя по хмурому лицу Тайры, моя попытка разрядить обстановку провалилась с оглушительным треском. «Ты должна пойти со мной». Ее мрачная решимость не оставляла мне шанса отвертеться. Я знала, что сейчас в ход пойдут такие аргументы, как «тебе надо развеяться», «сколько можно прятаться ото всех», «и Дима же подруги». Так что даже спорить не стала. «И какая роль отводится группе поддержки? Отвлекать на себя внимание магистров? Устроить переполох в учебном крыле? Задавить соперника массой? Узнаем через 2 дня. Но мне, кроме тебя и Эйлин, звать больше некого. Остальных зарканила Ханна». Тайра еще сильнее надулась. Даже Ингрид, и та переметнулась на ее сторону. Сказала, что Ханна пообещала им нечто, что не даст никто из других участников. И что же наша королева им предложила? Не знаю, может быть, поддержку дядюшки Лера. В каком-нибудь далеком будущем. Но у меня никого, кроме вас троих, не осталось. Я, Эйлин, а третий кто? Эрик. Он сказал, что лучше поможет мне победить, чем мы оба проиграем Ханне. Ну а его группа поддержки? У него ее нет. Если ты не заметила, то Лерой Хиран идет сразу после Ханны по популярности на нашем курсе, и почти все парни присоединились к нему, как будто ему это поможет. Тайра вновь тяжело вздохнула. Так, давай не унывать раньше времени. Возьмем не количеством, а качеством. Нас мало, но мы в тельняшках. Подруга поджала губы, как она делала всякий раз, когда я сыпала неизвестными для нее словечками. Ее обреченный взгляд ясно дал мне понять, что она сильно сомневается в успехе, в том числе из-за моих ограниченных сил. Что же, на правду не обижаются. Я и сама знала, что буду в нашей группе с самым слабым звеном, несмотря на все свои немалые достижения. Как минимум из-за того, что моя магия доступна настолько, насколько позволит амулет, ни больше, ни меньше. Сейчас было важнее поддержать Тайру, которая всегда была на моей стороне, Даже если считала, что я совершила ошибку. А хочешь, я спрошу Адриана, к чему готовиться? Скрепя сердце, я предложила Тайре то немногое, что могла сделать для нее, не считая моральной поддержки. Правда? Ди, ты правда хочешь на это пойти? Рыжая встрепенулась, глаза загорелись надеждой. Но ты же знаешь, что он обязательно потребует что-нибудь взамен. Если попросит, скажу, что согласна идти с ним на бал. Как думаешь, ему будет этого достаточно? Смотря, насколько серьезное нас ждет испытание. Боюсь, что кроме твоей компании на балу он потребует как минимум поцелуя. А вот это уже будет зависеть от его поведения на балу. Я сомневалась, что мне захочется целовать Адриана. Во всяком случае, меня давно уже не тянуло к нему. А его энергия, которая раньше казалась такой притягательной, стала просто привычным дополнением к этому красавчику. Словно едва уловимый шлейф парфюма. Привычный, слегка надоевший, но не больше того. Но даже если он настойчиво будет намекать на более серьезное вознаграждение за помощь, поцелуй не такая уж страшная плата. В конце концов, я целовалась и раньше, и не всегда с теми, в кого была искренне влюблена. Все-таки в моем мире игра в бутылочку была довольно распространенным развлечением, особенно на студенческих вечеринках. Но к моему полнейшему разочарованию Адриан наотрез отказался давать мне подсказку. Следующим утром я сама подсела к нему за стол и плавно вывела разговор на финальное испытание турнира. «Нет-нет-нет, карамелька, я знаю, к чему ты клонишь. Ставки в этот раз слишком высоки, так что прости. Даже если бы я хотел, я не имею права тебе помочь. Могу сказать лишь одно. В этот раз участников ждет кое-что грандиозное. Если ты хочешь помочь своей соседке, ты можешь составить ей компанию послезавтра в полночь. Сбор в нашей гостиной». Как жаль». А я как раз думала о том, что мне не с кем пойти на бал. Я постаралась как можно нежнее улыбнуться и стрельнула в Адриана глазками. Кажется, этот нехитрый трюк подействовал на него, потому что Сторм широко улыбнулся мне в ответ, а в его глазах я заметила уже забытое самодовольство. «Ну, раз ты так настаиваешь, может быть, я и смогу тебе кое-что посоветовать». Я изобразила самое невинное выражение лица и поболтала ложечкой в чашке кофе. «Я была бы очень тебе признательна, Адриан». Сторм чуть придвинулся ко мне, накрыл мою руку тяжелой ладонью и прошептал на ухо. «Советую вспомнить как можно больше боевых заклинаний. Пригодится». С этими словами он поднялся, широко ухмыльнулся и, подмигнув мне, вышел из-за стола. А я была готова скрежетать зубами от досады на собственную наивность. Понятно было, что он не скажет ничего толкового, хотя его предупреждение заставляло задуматься. Неужели последнее испытание в самом деле окажется опасным? Наша маленькая компания решила держать совет подальше ото всех. Для этого пришлось удалиться за пределы стен, у которых, как известно, бывают уши. Тайра с Эриком и мы с Эйлин устроились в дальнем углу внутреннего двора, пустого в это время. Снег уже полностью покрыл землю и продолжал падать, на этот раз крупными тяжелыми хлопьями. Я провела рукой по краешку скамейки, комкая в руке липкий снег. Самое то, чтобы поиграть в снежки или слепить снеговика. Вот только сейчас было совсем не до того. Может, он просто решил пошутить? Я пожала плечами. Даже с учетом того, что Сторм кардинально изменил свое поведение, нельзя было с уверенностью утверждать, что он сказал правду. А может быть, мне просто не хотелось думать, что через день нас ожидает что-то по-настоящему опасное. Если он сказал правду, нам лучше быть готовыми. Эрик тоже комкал в руках снежок, сбивая его в плотный шар. Потом добавил магии воды и швырнул получившуюся ледышку в небо прямо над собой. А через секунду та разлетелась мелкими осколками, пораженная воздушным клинком, выпущенным из руки Эрика. Но мы пока не учили боевые заклинания. Возмущение Эйлин было понятно. Нам и правда не давали на изучение подобную магию. Любое стихийное заклинание может стать смертельным. Зависит от того, как его применить. Диана вон и без боевого опыта чуть не сожгла полигон. Эрик усмехнулся и запустил в небо еще одну ледышку, в этот раз уничтожив его самым простым фаерболом. Я почувствовала, что краснею. «Хватит преувеличивать, я сожгла только одну стрелу». «Кстати, Диана, как твои успехи с луком?» Тайра говорила, что ты стала чаще тренироваться. Эллин вслед за Эриком попыталась повторить фокус с ледышкой, но промазала и с ойканьем прикрыла голову руками, когда та, достигнув верхней точки траектории, начала падать обратно. «Хочешь, чтобы я вооружилась?» Я усмехнулась, представив эту картину. «Тогда и Эрику стоит захватить меч, или что у вас там в ходу?» «Парные кинжалы, но я сомневаюсь, что это будет безопасно для нас самих. Давайте тогда обойдемся чистой магией. Ди, ты справишься?» «Насколько мне позволит вот это?» Я показала остальным амулет. И только сейчас поняла, что Эрик и Эйлин не знали, что мне приходится пользоваться магическим проводником. «Подожди, так ты все это время работала через амулет?» Эйлин с недоверием посмотрела на меня, как будто видела меня в первый раз. «Я думала, ты просто... неважно». Она замялась, а остальные не стали развивать тему. А я в очередной раз убедилась, что Тайра умеет держать язык за зубами. В субботу, за 5 минут до полуночи, мы выскользнули из спальни и прокрались на 6-й этаж, в окружении почти всего курса. Я только сейчас осознала, как много моих однокурсниц решили поддержать Ханну. Видимо, она и правда пообещала им нечто такое, ради чего они решили рискнуть. Итак, выжившие, шаг вперед. Финн громко подозвал к себе 6 финалистов, но Эрик остался на месте. Финн переглянулся с Рэем, а потом усмехнулся, глядя на Эрика. «Кто-то решил сдаться раньше времени?» «Я выбываю по личным причинам». Эрик сделал небольшой шаг в сторону, обозначая свою позицию позади Тайры. Краем глаза я заметила, как Тайлер, сидевший в углу гостиной, сложил руки на груди и откинулся в кресле. «Значит, вас 5, еще лучше. Чем меньше соперников, тем быстрее мы покончим с вами». Я увидела, как напряглась Тайра, как вздрогнула Ханна. 3 парней-финалистов оставались спокойны. «Ваша задача на сегодня — спуститься в самые глубины хаоса. Не только вернуться живыми, но и принести кое-что интересное». Весь наш курс затаил дыхание. Каждый понимал, что за мрачными словами Финна кроется что-то не настолько опасное, но общее напряжение все равно чувствовалось. Рэй подошел к другу и хлопнул его по плечу. «Не нагнетай, а то они сейчас штанишки обмочат», — повернулся к нам и уже серьезнее спросил. «Кто из вас слышал про старое крыло Академии?» Я видела, как начали переглядываться участники. Тайра посмотрела на Эрика и легонько кивнула. Ханна растерянно моргала, обводя взглядом свою группу поддержки, но ответом ей были лишь недоуменные выражения лиц. А вот Лерой Хиран, здоровенный вихрастый парень, который легко сошел бы за 5-курсника, выглядел вполне уверенно, он даже улыбался. Видимо, лучше остальных знал, что за старое крыло, о котором сказал Рэй. «Вижу, что вы совершенно не в курсе, что в нашей академии есть еще одно крыло, закрытое больше 10 лет назад, из-за неожиданного магического всплеска». Рэй подошел к доске, на которой были записаны текущие баллы участников, и перевернул ее. На обороте оказалось схематичное изображение нашей академии. Вот только позади полигона на этой схеме высилась незнакомая башня. А я могла с уверенностью заявить, что никаких построек, и уж тем более такой высокой башни на том месте быть просто не могло. Я столько раз была у края полигона, собирая стрелы, что обязательно бы увидела, если от нее остался хотя бы фундамент. Остальные были обескуражены не меньше моего. И только Лерой выглядел довольным, словно заранее знал, что нас ждет. «Это была башня астрономии, она же пристань драконов. И судя по вашим лицам, вы и понятия не имели, что она до сих пор находится на том месте, скрытая заклятием невидимости. Все ради вашей же безопасности, юные адепты». Финн подхватил речь друга, подпуская в голос ласковых ноток. «Но сегодня мы снимем иллюзию. И до утра вам предстоит пройти эту башню сверху вниз и вернуться в нашу гостиную живыми и невредимыми. Но на обратном пути вам необходимо будет добыть один из скрытых артефактов. Кто справится со всеми условиями, моментально обойдет остальных по количеству баллов». «Так, стойте, это уже не шутки». Длинноволосый Наджил, один из финалистов, заволновался первым. «Насколько должно быть сильно заклятие, если никто из нас за все это время не видел башни, и как вы его снимете?» «У нас свои методы. А если ты переживаешь, что кто-то из магистров обнаружит неладное посреди ночи, уступи место тем, кто не боится рисковать». Найджел пробурчал что-то невнятное, но остался на месте. «Что будет внутри?» — спокойный голос последнего финалиста. Стриженного почти наголо парня, чье сложное имя я никак не могла запомнить, возвысился над возникшим взволнованным гомоном. «Внутри вас ждут ваши самые страшные кошмары». Финн осклабился и хлопнул в ладоши. Свет в гостиной моментально померк. Кто-то взвизгнул. «Если вы боитесь темноты, лучше оставайтесь в ваших уютных спальнях». Свет снова загорелся, но на этот раз не так ярко. «Если вы боитесь порождений хаоса, лучше спрячьтесь под одеяло и не высовывайтесь до утра, потому что сегодня вам предстоит встретиться с ними лицом к лицу». «Понятно. Давайте уже начнем». Лерой закатил глаза и покрутил пальцем в воздухе, словно подгоняя организаторов. «Что же, вот и первый бесстрашный участник. Сколько человек ты берешь с собой?» «Всех?» Лерой обвел рукой сгрудившихся парней с его стороны, на что Финн с Рэем ответили одинаковыми широкими ухмылками. «Ошибаешься, тебе нужно выбрать 3. «Эй, вы же сами говорили!» Здоровяк обиженно загудел. «Мера безопасности, мой друг. Такая толпа не сможет выбраться из главного корпуса незаметно. У тебя 3 минуты на выбор. Вы будете проходить это испытание по отдельности. 4 человека должны будут спуститься с верхней площадки башни и вернуться в гостиную за час. Мы будем держать заклятие иллюзии на низком уровне, чтобы вы не шагали в пустоту, но и чтобы магистры не почувствовали, что покров невидимости снят. А если кто-то из вас не справится со всем, что мы вам приготовили, наши наблюдатели выведут вас из башни и приведут сюда. Но вы, естественно, сразу же вылетаете». Я поднялась и подошла к Тайри. Эйлин уже стояла рядом. «Я с тобой». Я положила руку подруге на плечо. «Пусть даже от меня не так много толку. В башне всего 5 этажей. Мы в любом случае успеем за час». Эйлин тоже ни секунды не колебалась. «Думаю, там достаточно ловушек, чтобы задержать нас. Но не будут же они и правда подвергать нас опасности. Так попугают немного. Они же не совсем идиоты». Эйлин обернулась на старшекурсников, сидящих на второй половине гостиной. В остальных командах сейчас проходили куда более бурные выяснения отношений. Финалисты должны были отобрать 3 самых надёжных помощников. И вокруг Ханны разыгрывалась настоящая драма. Каждая считала себя достойной сопровождать королеву. И каждая хотела получить от нее обещанную награду. Ханна же, закусив губу от напряжения, никак не могла определиться. «Пойдем сразу после Лероя. Раньше начнем, раньше закончим». Эрик согласно кивнул. Тайра подошла к Рэю и что-то ему сказала. Тот кивнул и посмотрел на Тайлера. Брат Тайры поджал губы и неодобрительно покачал головой, но остался сидеть в кресле. Наконец, почти все старшекурсники с Лероем и его командой покинули гостиную. Оставшиеся финалисты со своими группками разбрелись по разным углам, напряженным шепотом, обсуждая предстоящие испытания. «Останешься без рук ног, я тебя прибью». К нам незаметно подошел Тайлер и навис над сестрой. «Лучше бы дал полезный совет». Та совершенно не переживала по поводу угрозы от старшего брата. «Ты ведь тоже это проходил?» «В мое время было проще. Но помните, никто не будет нападать на вас в действительности. Все не то, чем кажется. Главное, держитесь вместе». «Тайлер!» Кто-то из старшего курса окликнул рыжего парня. Тот напоследок строго взглянул на сестру и удалился. «Мы можем просто бежать вниз как можно быстрее. Нам просто не успеют ничего сделать. Или же идем боевым строем. Я впереди, Тайра рядом. Вы с Эйлин прикрываете спины. Мы даже представления не имеем, что там. А если быстро бежать, можем вляпаться в ловушку». Мы пытались разработать стратегию, но понимали, что пока не окажемся на месте, не поймем, что нас ждет. Час пролетел слишком быстро. Лерой завалился в гостиную, побледневший. Мокрые волосы облепили лицо. Вся его команда была в полном составе, но каждый выглядел так, будто не час провел в башне, а не меньше суток продирался в джунглях Амазонки. Я спиной почувствовала, как напряглась группа позади нас. Оглянулась. Это был Найджел с командой. Его лицо по цвету сравнялось с зеленой обивкой кресла, на котором он сидел. Поймав мой взгляд, он резко отвернулся и что-то зашептал своим. «Вперед!» Тайра поднялась с дивана и решительно направилась к двери, у которой стоял довольный старшекурсник, приглашающим жестом указывая на выход. Я стиснула медальон, запуская его действие. Внутри все заледенело от дурацкого предчувствия. Но я успокаивала себя тем, что никто не позволит нам серьезно пострадать. Все под контролем. По незаметной тропинке среди выпавшего снега нас провели к подножью башни, чернеющей на фоне по-зимнему серого неба. У меня перехватило дыхание. Я до последнего думала, что это какой-то розыгрыш. И такая громадина просто не может оставаться скрытой от чужих глаз все это время. Но башня была реальной. Вернее, она выглядела вполне настоящей, несмотря на то, что ее стены словно слегка подрагивали, как будто по голограмме пробегали помехи. «Иллюзия не до конца снята», — пояснил нам наш провожатый. Он провел нас мимо главного входа с большой тяжелой дверью и открыл неприметную дверцу. «Запасной выход. Для вас единственный вход». Мы поднимались так долго, что у меня заболели ноги. Высокие неудобные ступени вывели нас на открытую площадку. Академия выглядела большим темным пятном на фоне снега. Лишь в некоторых окнах слабо горел свет. Порыв ветра сразу же кинул в лицо снежную крупу. Я прикрыла лицо капюшоном и поспешила за командой, которая уже заходила в дверь, ведущую внутрь башни, на главную лестницу. «Внизу 5 этажей. В коридоры не выходить, если хотите успеть вовремя. Внизу я вас встречу, если доберетесь», — добавил он с неприятным смешком. «Удачи!» Он закрыл за нами дверь. В полной тишине щелчок замка прозвучал оглушительным выстрелом. Мы остались в темноте. «Мы справимся», — Тайра первая зажгла на ладони свет и швырнула огонек вперед, освещая обманчиво пустые широкие ступени главной лестницы. Из темноты коридора верхнего этажа потянуло холодом. Мы начали спуск. Мы растерянно переглянулись, когда беспрепятственно преодолели первый лестничный пролет. Кроме свиста ветра над нашими головами и далекого звука капающей воды, в башне было тихо. Только наши шаги нарушали это безмолвие. Может, они забыли активировать ловушки после Лероя? Хоть Эйлин и прошептала это, ее голос отразился от каменных стен. «Нам же проще. Смотрите по сторонам. Нужно найти артефакт». «Еще бы знать, на что он похож», — проворчала Тайра. «Все, что не вписывается в окружение», — подсказал Эрик. Но вокруг было пусто. Еще один пролет, от которого в обе стороны расходились темные коридоры. Я бросила взгляд в их сторону и поежилась. Хорошо, что нам не нужно было туда идти. Слишком уж жутко выглядели эти черные провалы. Еще один этаж. Кажется, они круто облажались. Интересно, нам засчитают такую победу? Тайра с сомнением оглядела нас. Мы с Эллен пожали плечами, Эрик только кивнул вперед. Ко второму этажу мы заметно приободрились. Старшие курсы, кажется, и правда просто забыли установить ловушки к нашему появлению. А может быть, это было затеяно именно для того, чтобы мы расслабились и потеряли бдительность. Но, несмотря на наше приподнятое настроение, ни один из группы не забывал смотреть по сторонам, держал заряженные заклинания на кончиках пальцев. Я сама чувствовала, как магия бьется над самой поверхностью ладони, готовая отозваться на мысленный приказ. «Ну и что? Это шутка?» Тайра добавила магии в светлячка, освещая стены. «Если мы не сбились со счета, а это было просто невозможно, мы уже должны были достичь первого этажа. Но никакой двери, а уж тем более большого дверного портала, который мы видели снаружи, здесь не обнаружилось». «Не нравится мне это», — пробормотала Эйлин. «Нужно проверить стены». Но мы прекрасно видели, что стоим на очередном этаже, от которого, как и раньше, в стороны расходятся темные коридоры. Винтовая лестница же продолжала вести вниз. Эрик подошел к низким перилам, и из его руки вырвался широкий столб света, заставляя нас зажмуриться. Прикрыв глаза, мы подошли ближе и заглянули вниз. Лестница уходила так глубоко вниз, что я даже прикинуть не могла, сколько под нами этажей. Что это за хрень? Я первая отшатнулась от провала, прижимаясь спиной к ледяной каменной стене. «Иллюзия», — Эллен пожала плечами. Ее вид совсем не напугал, в отличие от меня. «Нужно найти источник и развить ее. Видя наши непонимающие взгляды, Эрик пояснил. «Вряд ли кто-то из старших лично поддерживает этот морок. Скорее всего, источником служит что-то вроде магического запасника. Мощного, конечно же. Если найдем его, сможем отменить заклинание». «И как его найти?» «Каждое заклинание оставляет след, нужно только нащупать его. Вы что, вообще не помните о базовых способностях магических артефактов?» Мы с Тайрой и Эллен покачали головами, а Эрик только вздохнул. «Чтобы заметить след заклинания, нужно... карамелька!» Из темноты над нами раздался игривый голос Адриана. Я дернулась и подошла к перилам, задирая голову наверх. Остальные тоже завертели головами. «Вы слышали?» Эйлин растерянно заморгала. «Что это за звук?» «Адриан, не смешно!» «Ди тише!» Тайра дернула меня за руку и взволнованно зашептала. «Какой Адриан, ты о чем?» Теперь уже я растерянно смотрела на остальных. «Вы глухие, что ли? Адриан где-то наверху». Я тоже понизила голос, но в напряженной тишине он казался слишком громким. «Тай, она слышит что-то свое, как и все мы». Эрик положил руку Тайре на плечо. «Что, по-твоему, это было?» «Какой-то скрежет, словно камень о камень трется, как при...» Тайра побледнела. «Как при обрушении башни». «А я слышала рычание, будто там огромный зверь». «Они просто пугают нас. Это всего лишь морок». Эрик был спокоен, как скала. «Давайте покончим с этим и будем выбираться». Но мы снова замерли, вскидывая головы. Я ясно слышала звук шагов. Каждый шаг сопровождался ласковым голосом. «Карамелька, я иду к тебе». Будто Адриан и правда спускался к нам. Остальные напряглись. Тайра прикрыла голову руками, Эллен зажгла на ладони яркий огонь, перемежающийся с зеленоватыми всполохами. Даже Эрик и тот придвинулся ближе к Тайре, с опаской поглядывая наверх. Внезапно мне стало смешно. Остальных пугают обрушением башни, опасным хищником, а меня Адрианом. Я постаралась припомнить лекции Шарли, самые основы, касающиеся всех составляющих магии. Прослед в них тоже было. И проще всего отследить источник магии. Было накинуть на пространство темный полог. В этом случае мерцающий след заклинания можно было увидеть даже тем, кто пока не умеет смотреть в параллельном спектре. «Погаси свет». «Что?» «Давай быстрее». «Тайра, убирай его». Эрик пришел мне на помощь, и Тайра послушалась. Развеяла огонек, и навеки тут же обрушилась тьма. Но этого было недостаточно. Я потянула магию из амулета, вытягивая руки вверх. Скорее почувствовала, чем увидела, как темнота сочится из моих ладоней. Заставила ее окутать пространство вокруг, проникнуть в каждую щель, и завертела головой, сканируя каждый миллиметр. В непроницаемой тьме было сложно ориентироваться. Я тут же начала терять равновесие. Повела руками, чтобы хоть как-то заземлиться в пространстве, и наткнулась на чью-то руку. Стиснула ее и продолжила вглядываться в черноту. «Вижу!» Эйлин выдернула руку из моих пальцев и махнула ей где-то рядом со мной. Я почувствовала шевеление воздуха. «Держишь? Это уже Эрик». «Да». «Диана, убирай полог». Я потратила еще почти столько же силы, чтобы развеять темноту и засветить огонек. Все-таки работа со светом и тьмой была для меня не из легких, в отличие от податливого огня. «Сюда». Эйлин уверенно зашагала наверх. Мы двинулись за ней. «Не теряем бдительности». Тайра напомнила нам о предосторожности, и не зря. Лично я, убедившись, что это не бесконечная башня и искажённое пространство, в котором мы бесконечно будем блуждать, а всего лишь искусная иллюзия, почти потеряла бдительность. Но сейчас снова взяла себя в руки. Мы вернулись к стартовой точке, и Эйлин указала куда-то наверх, где в широкой выемке между камнями поблескивал алым цветом крупный кристалл. «Сейчас я его достану». Тайра начала сложное плетение, в которое потянулись светящиеся нити от рук Эрика. Воздушная сеть, словно паутинка, поднялась в воздух и опустилась на кристалл, повинуясь движением рук Тайры. Затем она сделала еще несколько замысловатых жестов и потянула на себя. Артефакт выпал со своего места и опустился в подставленные ладони моей рыжей подруги. «Опа! А вот и то не знаю что!» Она продемонстрировала нам добычу, довольно улыбаясь. «Осталось спуститься к выходу». И мы уже второй раз за короткое время снова шагнули с верхней ступеньки. На этот раз шли быстрее. Видимо, иллюзия, созданная для того, чтобы запутать и напугать нас, и была тем самым препятствием, которое подготовили старшекурсники. По крайней мере, мы спустились на 3 этажа и больше не встретили никаких препятствий. «Успеваем?» Эллин забеспокоилась, но Тайра уверила ее, что у нас еще полно времени. Проходя мимо 2-го этажа, я почувствовала непреодолимое желание поскорее бежать вниз и выбраться на свежий воздух. Что-то давило, смотрела в спину из темного коридора. «Ребят, я одна это чувствую?» «Нет, мне страшно до ужаса», — дрожащим голосом призналась Эйлин. Идущие впереди Тайра с Эриком взялись за руки. «Не паникуйте, это еще одна из ловушек. Смотрите внимательнее вокруг. Если это давление должно было заставить нас торопиться, значит, будут еще препятствия». Я едва сдерживалась, чтобы с криком не броситься вниз по ступеням. Жуть, сверлящая спину, не рассеивалась. «Да что это за психологическая атака такая?» «Лучше бы и дальше Адриан был. Он хоть и страшный, но не настолько». Я попыталась разрядить атмосферу, но безуспешно. Остальные оставались так же напряжены, как и я. Мы преодолели еще половину пролета, как вдруг под ногами заклубилась тьма, словно черный туман начал стелиться по ступеням. На удивление, плотный и вязкий туман. «Что это за дрянь?» Тайра неожиданно взвизгнула и пальнула огнем под ноги. Тьма рассеялась, но лишь для того, чтобы вернуться, поднимаясь уже до колена. «Невозможно!» Эрик остановился, оглядываясь на нас с Эйлин. Потом ткнул пальцем куда-то за наши спины. Мы тоже обернулись и остолбенели. Темнота текла с верхнего этажа, выползая из левого коридора. Она уже заполнила площадку на своем этаже и теперь двигалась вниз вместе с нами. «Бежим!» Теперь уже Эйлин схватила меня за руку. Но не успели мы сделать и 2 шагов, как тьма, словно отреагировав на крик, облепила нас плотным облаком. «Свет!» Со стороны Эрика показалась вспышка света, но тут же растворилась в темноте. «Хаос, с ним идем на ощупь, совсем немного осталось». Самым жутким во всей этой ситуации было слышать нотки паники во всегда спокойном голосе однокурсника. Мне казалось, что не существует ничего, что заставило бы Эрика потерять самообладание. Оказалось, существует. Мы двинулись вперед, не размыкая рук, стараясь держаться ближе к стене, чтобы иметь хоть какой-то ориентир. Но вскоре под нашими ногами были уже не каменные ступени, а что-то мягкое, будто мы шагали по самой тьме. «Не отпускайте друг друга!» Тайра кричала откуда-то издали, срываясь в истерику. Вместо крепко сжимающих мою руку пальцев Эйлин, я ощутила мягкое, почти ласковое прикосновение темноты, словно меня коснулась ледяная влажная вата. «Эйлин! Тайра!» Я ничего не видела и не чувствовала. Только слышала стихающие голоса друзей. Потянула магию изо всех сил, но вспышка света обернулась сполохом тусклой лампочки. «Мы сдаемся, на помощь!» Я изо всех сил пыталась докричаться до организаторов этого жуткого испытания, но ничего не происходило. А тьма все плотнее сжималась вокруг меня, начиная забиваться в глаза, в рот, в нос, не давая ни крикнуть, ни вдохнуть. Я пыталась отплевываться, прикрывать лицо руками, но холодная тьма проникала сквозь пальцы. «Помогите!» Я закашлялась, понимая, что запаса воздуха в легких не хватит. Никто не успеет прийти мне на помощь. Задыхаясь, уже теряя сознание, я увидела яркий всполох огня, разорвавшего тьму. В легкие хлынул холодный воздух. Я упала на колени, больно ударившись о ребро ступеньки, и стала жадно вдыхать кислород. В горле першило, по щекам текли слезы, перед глазами все рябило, а где-то надо мной послышалось разъяренное рычание, сменившееся быстрыми шагами. И правда, Адриан? Чем вы только думали? Лучше бы это был Сторм. Я закрыла глаза. Все равно перед ними до сих пор все плыло. Я оперлась ладонями в каменный пол, опустив голову. Можно я просто притворюсь, что меня здесь нет? Но сильные руки подняли меня в воздух и поставили на ноги. Я привалилась к груди Лекса, так как сил стоять у меня не было. Выпороть бы тебя. Что он сказал? Или мне послышалось от переизбытка кислорода? А потом меня снова оторвало от пола. Все закачалось, аромат миндаля, такой родной, такой теплый, окутал меня. Я уткнулась в грудь Лекса, пока он куда-то нес меня на руках. Пусть ненадолго, пусть потом кричит и ругает меня, но сейчас я не хотела упускать шанс прижаться к нему, почувствовать хотя бы такую вынужденную близость. Меня опустили на что-то мягкое, но не очень удобное. Я протерла глаза, успокаивая скачущие пятна света, и поморгала. Кабинет Лекса. Я сижу в его кресле. Я что, уснула, пока он меня нес? Иначе как он так быстро добрался сюда от башни? И как вообще он там оказался? Ворох вопросов и ни одного ответа. Я вскрикнула, когда из темноты появился Лекс. Не вошел в дверь, а просто шагнул из темного угла и оказался посреди кабинета. Не знаю, как ему удалось держать их одновременно, но мой куратор бережно опустил на пол Тайру Сейлин и снова исчез в тени. Я выскочила из-за стола и бросилась к подругам. Обе были в том же состоянии, что и я буквально минуту назад. Кашляли и терли глаза, растерянно оглядываясь. «Где Эрик?» Тайра приподнялась и увидела меня. «Ди, ты в порядке?» Я кивнула. «Как мы здесь оказались?» «А где мы вообще?» «В моем кабинете». Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Лекс, довольно небрежно неся на плече Эрика, который порывался встать на ноги. «Свободен!» Лекс без особой аккуратности сбросил парня с плеча. Тот попытался устоять на ногах, но осел на пол. «Сидеть здесь. Только попробуете пошевелиться, сразу вылетите из академии». Даже когда я призналась ему, что мы украли кристалл из его кабинета, Лекс не был в такой ярости. Сейчас его голос сложно было назвать человеческим. В нем прорывалось вполне различимое рычание. Я вжала голову в плечи и не поднимала взгляд до тех пор, пока дверь с грохотом не захлопнулась. «Что это было там, в башне?» Эллин массировала виски, привалившись к столу. «Мне кажется, это уже не старшие постарались. Я села рядом с ней. Подниматься не было сил». «Или же что-то пошло не по плану». Эрик обнял Тайру и сейчас гладил ее по плечу. «Помните, в каком виде вернулся Лерой с ребятами?» «Думаешь, это все было нарочно сделано? Мы ведь едва не погибли». Он лишь пожал плечами. Мы снова замолчали, погрузившись в уныние. «Сейчас вернется куратор и мокрого места от нас не оставит». «Думаете, нас всех отчислят?» Тайра вновь нарушила молчание. Мы снова пожали плечами. Еще минут через 10 я прислонилась к плечу Эйлин и закрыла глаза. Спать хотелось так сильно, что я готова была уснуть прямо здесь, на полу в кабинете куратора. Но моя подруга резко дернулась, когда дверь начала открываться. Дремота тут же слетела с меня. Все вчетвером мы вскочили на ноги, хоть до этого нам с Эйлин пришлось опереться на стол. Тайра с Эриком облокотились о стену. Лекс обвел нас тяжелым взглядом. Он был взъерошен, словно только недавно выбрался из постели. В полурастегнутой рубашке, с небольшой царапиной на скуле. Даже в таком виде он был невозможно красив. Сердце сдавило от тоски. Но сейчас я больше боялась, что нас всех вышвырнут из академии. Поэтому рванувшее в галопь сердце быстро смирилось и тихонько забилось, в ожидании неизбежного наказания. Дверь со щелчком закрылась. Мы вздрогнули от этого звука. Детишки решили поиграть в заброшенной башне, но забыли использовать мозги. Он говорил медленно, негромко, Но у меня по позвоночнику бежали ледяные мурашки. Зато магии выпустили столько, что хватило разбудить порождение хаоса. Он сцепил пальцы в замок и рявкнул. «Вы чем думали, когда туда полезли?» Эрик попытался что-то сказать, но Лекс сощурился и посмотрел на него. Тот сразу замолчал. «Доверились таким же тупоголовым пятикурсникам, которые основы магической безопасности не знают. Будь моя воля, я бы сейчас же отправил бы вас по домам». Я сглотнула. Мне конец. Меня вернут в адаптационный лагерь, а потом принудительно лишат магии. Вряд ли ректор будет беспокоиться о том, что иномерянке некуда возвращаться, в отличие от моих друзей. Решение завтра вынесет архимаг Лемон. Но даже не надейтесь, что легко отделаетесь. Если вас оставят в академии, до конца года можете забыть о выходных днях. А сейчас живо к себе. Надеюсь, мне не нужно вести вас за ручку, чтобы убедиться, что вы не заблудитесь по дороге. Рычание проскальзывало в его издевательском тоне. Мы потянулись к выходу, когда мне в спину прилетело. «Светлова, задержитесь». Остальные, пряча глаза, выскользнули за дверь и тихо прикрыли ее за собой. В тишине послышались удаляющиеся быстрые шаги моих друзей. А я повернулась к куратору, боясь поднять взгляд. Сжалась от нового крика. «Сколько раз еще ты будешь подвергать себя опасности? Ты хоть представляешь, чем бы все закончилось, если бы я не успел?» Я незаметно кивнула. «Если бы не Лекс, я бы уже давно погибла в той черноте». Он замолчал и подошел так близко, что сердце снова заколотилось где-то в горле. «Когда ты уже угомонишься? Когда поймешь, что здесь не так безопасно, как тебе кажется?» Мне уже не было страшно от его крика. «Пусть кричит. Пусть хоть до утра орёт на меня. Только пусть будет рядом». Я всхлипнула и поняла, что по моим щекам катятся слезы. Лекс тихо выругался и прикоснулся к моему лицу. Я прижалась щекой к его ладони. «Слава Этерни, я успел». Он привлек меня к себе, стал гладить по волосам, а я не выдержала и зарыдала в голос. Все страхи отступили, освобождая место осознанию, что ему не наплевать, что он чувствует что-то ко мне, что он рядом. Я еще хоть сотню раз была готова повторно пережить недавний ужас, если он каждый раз будет оказываться рядом и также нежно прижимать меня к себе, шепча: «Тише, огонек, не надо плакать, я рядом». Я давно успокоилась, но не спешила отстраняться. Да и Лекс тоже не торопился выпускать меня из объятий. Лишь когда мое дыхание совсем выровнялось, он осторожно отодвинулся и провел пальцами по моему лицу. Убрал налипшие прядки волос за ухо. «Я все равно должен буду тебя наказать, карамелька». Хриплый шепот наполнил меня, вновь заставляя сердце взволнованно трепетать. «Как скажете, магистр Келлер?» Он тихо засмеялся. «Хочешь, чтобы я сделал это прямо сейчас?» Осмелев, я заглянула в его глаза. В темной глубине полыхал огонь. «Если вы сами этого хотите, магистр». Он тяжело выдохнул, рывком прижал меня к двери и глухо прорычал. «Не дразни меня, огонек, иначе я не смогу сдержаться». Меня обдало его яростным желанием. Оно проникло в меня, закручивая внутри горячий смерч. В горле пересохло, я судорожно облизала губы и почувствовала, как пальцы Лекса пробежались по моей спине. С такой силой сжались на талии, что я вскрикнула. На дверь с грохотом опустился его кулак. Я вздрогнула от неожиданности, а Лекс, тяжело дыша, резко отвернулся и отошел к столу, опираясь на него руками и опустив голову. «Уходи, Диана. Уходи немедленно». Какая-то часть меня эгоистично надеялась, что Диана не послушается. Она же никогда не слушалась. И тогда я смогу переступить эту черту, за которой больше не нужно будет скрывать от нее свою настоящую личность. Сделаю то, чего желал уже давно. Сделаю эту своевольную иномерянку своей во всех смыслах. Внутри все горело огнем, когда я представлял, как Диана будет откликаться на мои прикосновения. Она и сейчас тянулась ко мне, отзываясь на малейшие намеки. Я знал, что дело не только в ее магии, которая рвется ко мне. Нет, эта девочка сама хотела стать моей, а я мог дать ей все, что она пожелает. Я распахнул окно, впуская морозный воздух, но это не помогло. Я подлетел к закрытой двери, но в последний момент удержался от того, чтобы не вернуть Диану. Ненавидя себя за то, что снова отталкиваю мою нежную, мою горячую девочку, рискуя потерять ее навсегда, если она решит больше не ждать. Но и сказать ей все я пока не мог. Особенно сейчас, когда противник сделал первый шаг. Дракон попытался выйти из-под контроля. Если не погнаться вслед за добычей, то хотя бы разнести здесь все в клочья. На счастье моей рациональной половины, атака в башне потребовала чересчур много силы. Иначе я сам бы с удовольствием что-нибудь подпалил. Пятикурсники заигрались в Тайный Орден и даже не удосужились проверить место последнего испытания. Или же просто забыли о том, что когда где-то происходит значительный выброс магии, как было в бывшей башне астрономии, еще долгое время на этом месте нужно с осторожностью обращаться с энергией. Ткань мира истончается, и неизвестные твари, дремлющие в хаосе, могут напитаться магией, пробудиться, почуять ее источник и прорвать ткань мира окончательно. Не знаю, было ли дело в иномирной магии Дианы, или же за несколько часов, что проходило испытание, мои подопечные и их провожатые выпустили достаточно силы, чтобы тварь хаоса смогла выпустить свои щупальца. Лишь каким-то чудом я успел вмешаться. Внутренним чутьем понял, что мой огонек в опасности, а драконьи инстинкты сделали свое дело и привели меня прямиком к Диане. Я даже не сразу понял, что происходит. Подумал, что ей вдруг вздумалось зачем-то прогуляться в башню, которая должна быть закрыта от чужих глаз. Но когда выпущенное мной пламя перестало бушевать, сжигая дотла хаосову дрянь, увидел, что моя девочка не одна. Хорошо, хоть в башне было слишком тесно для полного оборота, иначе кто-нибудь точно что-то заметил бы. Я бросил нервно ходить по кабинету и оперся руками о подоконник, утихомиривая вновь разыгравшиеся эмоции. Сделал глубокий вдох, наполняя легкие свежим морозом. Долгий выдох. Мысли обретали прежнюю ясность. Я уже выпустил пар, когда вернул всех неспящих в этот час адептов в их гостиную и вдоволь насладился их испуганными лицами, пока выговаривал, что их ждет за такое серьезное нарушение правил. Мало того, что из-за них чуть не погибли четверо моих подопечных, среди которых была та, кого я сам себе поклялся всегда защищать, так еще каким-то образом умудрился пострадать этот выскочка Сторм. Либо та тварь добралась до него прежде, чем я ее уничтожил, либо здесь постарался охотник за магией. Сторма пришлось тащить в целительское крыло и оставлять под присмотром мисс Блумфилд. Магия в нем еще теплилась, но теперь ему вряд ли светит приманивать своей непомерной энергией наивных девушек. Если это был охотник, значит, кто-то постарался разузнать, где будет проходить испытание, и скрыть это от остальных магистров и кураторов, которые продолжали приглядывать за адептами, не вмешиваясь в их детские игры. А значит, нужно будет допросить тех старшекурсников, кто был замешан в этом турнире, и решить этот вопрос, пока никто другой не пострадал. И пока моя Диана окончательно не решила, что я от нее отказался.